Феликс заявил, что выскочил из фургона, как только услышал первые выстрелы, и побежал влево вверх по холму, надеясь обойти стрелявшего с фланга. Но в темноте споткнулся обо что-то, упал головой на камень и потерял сознание. Если б не такое обстоятельство, он бы наверняка добрался до ублюдка. Подтверждение своей истории показал на заживающую ссадину, по крайней мере, трехдневной давности, полученную, видимо, по пьянке, на левом виске. «Ага», — подумал Джинелли и перевернул страницу в блокноте. «Хватит ходить вокруг да около. Пора перейти к делу». «Очень вам признателен, мистер Хейлик. Вы весьма помогли». Этот разговор внушил некоторую робость цыгану. «Да ладно, что вы! Извините, что я так с вами, но побыли б на нашем месте...» Он пожал плечами. «Полиция», — сказала жена за его спиной. Она выглядывала из двери фургона, словно старый усталый барсок из норы, чтобы посмотреть, как много собак вокруг и насколько они злые. «Всегда полицейские, куда бы мы ни пошли, обычное дело, а сейчас хуже. Люди запуганы». «Энкельт, мама», — сказал Хейлинг, но уже не так сердит. «Мне надо поговорить еще с парой людей, если подскажете, где их найти», — сказал Джинелли и посмотрел на пустую страницу блокнота. «Мистер Тадус Ленке и миссис Анжелика Ленке». «Тадус вон там спит», — сказал Хейлинг и указал на фургон с единорогом. Джинелли счел это прекрасной новостью, если дело обстояло так. «Он очень старый, и его все это очень сильно утомило. А Джина, по-моему, вон в том фургоне. Только она не миссис, а мисс». Он указал грязным пальцем на зеленую Тойоту, оборудованную деревянным фургоном на шасси. «Большое вам спасибо». Итальянец закрыл блокнот и засунул его в задний карман. Хейлик удалился в свое помещение и, видимо, прямо к своей бутылке. С очевидным облегчением. Джинелли в сгущавшихся сумерках пересек внутренний круг и подошел к Тойоте. В тот момент его сердце билось очень сильно. Глубоко вздохнув, он постучал о дверцу. Ответ последовал не сразу. Он поднял было руку, чтобы постучать снова, когда дверь раскрылась. Уильям говорил, что она красива, но Джинелли не был подготовлен к столь покоряющей красоте. Темные глаза смотрели смело, белки их были чистыми до голубизны, оливковая кожа таила розовый оттенок. Какое-то мгновение он разглядывал ее, посмотрел на руки и увидел, что они были сильными, никакого лака на ногтях, чистых и подстриженных, как у крестьянки. В одной руке Джина держала книгу «Статистическая социология». «Да». «Специальный агент Элис Тоннер, мисс Ленке», — сказал Джинелли, и тотчас ясность покинула ее глаза, словно задернулась занавеска. «ФБР?» «Да», — повторила она, — «в голосе не больше жизни, чем в автоответчике. Мы расследуем происшествие со стрельбой здесь прошлой ночью». «Вы и еще полсвета», — сказала она, — «ну и расследуйте. А у меня времени нет. Я заочно учусь, если завтра не отправлю почтой свое задание, меня могут отчислить. Так что извините. У нас есть данные, что за случившимся стоит некий Уильям Халлик», — сказал Джинелли. «Вам это имя ни о чем не говорит?» «Конечно, говорит». На миг ее глаза раскрылись шире и словно вспыхнули. Джинелли нашел ее прекрасной, но одновременно поверил в то, что именно она могла убить Фрэнка Спартана. «Это свинья», — она плюнула. Ханса те сік паен сав столарн, Ханс не глади на нит мот, хиларай вильт, вильт.